Глава 13. Волчья доля. Волки не злые. Они просто голодные, как и мы. Нацарапано на стене заброшенной заправки. 30 января 2027 год. 30-й день катастрофы. Локация – техшахты бункера в направлении гаража. Температура – минус 61 градус по Цельсию. Ветер слабый. Связь отсутствует. Ресурсы взяли из бункера. Ограничено. 3 часа ночи. Выход. Труба вентиляции пахла машинным маслом и ржавчиной. Антон полз первым. Фонарик в зубах скользил от слюны. Челюсти ныли от напряжения. Рюкзак волочился сзади, цепляясь за неровности. Каждый метр давался с трудом. Колени горели даже через штаны. Локти стерлись до тупой боли. Бетон был шершавый, холодный, высасывал тепло через одежду. Позади — тяжелое дыхание Василия Петровича, потом Надя с Катей. Девочка стонала в бреду, звук множился эхом. Далее — Алиса с Марком, затем Лена с Бадди за пазухой. Последним полз Павел, оборачиваясь каждые 3 метра. «Тише, малышка, тише», — шептала Надя. Но Катя не слышала. Температура за 40. Время шло против них. Решетки в конце трубы. Антон толкнул, не подается. Еще раз, вложив плечо. Металл взвизгнул, решетка распахнулась. Гараж. Тепло ударило в лицо. Не настоящее тепло. Но после ледяной трубы минус 20 казался баней. В углу гудела буржуйка. Рядом пустая раскладушка дневального. «Быстрее!» Павел вылез последним. «У нас минут 10 до обнаружения». АГАЗ-66 стоял у дальней стены. Металлический кунг с самодельной печкой, высокие колеса, военная окраска. Машина войны, ставшая машиной спасения. Павел сорвал брезент с кабины, полез внутрь. Ключи в замке, по уставу для экстренного выезда, повернул. Стартер захрипел. Раз, два. На третий мотор ожил. Неровно, с перебоями, но работал. «Грузитесь!» – забросил вещи. Надя с Катей и детьми в кабину, остальные назад. Павел сел за руль. Антон растопил печку. «Готовы?» – бросил Павел через плечо. «Тогда держитесь!» Ворота гаража открылись с грохотом. Холод ворвался внутрь. Минус 61. На 8 градусов теплее, чем неделю назад. «Теплеет», – заметил Василий Петрович из кузова. «Все равно убьет за 20 минут». Откликнулся Антон. ГАЗ-66 выехал на дорогу. Позади остался бункер, тепло, еда. Впереди ночь и мороз. Первые километры ехали молча. Только мотор гудел натужно, да ветер свистел в щелях кабины. Марк прижимался к маме. Бадди спрятался под куртку к Лене. «Папа, мы не вернемся?» — спросил мальчик. «Не знаю, малыш. Солдатик говорит, не вернемся. Но это хорошо». Павел вел машину уверенно, объезжая брошенные автомобили. Фары выхватывали из темноты ледяные скульптуры. Бывшие машины. Теперь просто препятствие. 3:30 утра. Маршрут. «Куда едем?» — прикрикнул Антон, чтобы было слышно в кабине. «Шамара. Где-то 40 километров отсюда. Там база отдыха. Десятки. Деревянные домики, бани, печи. Шанс переждать». «А топлива у нас хватит?» Павел глянул на приборы. Стрелка показывала чуть больше половины. «В один конец, да. Обратно». Он покачал головой. «Резервные канистры в оружейнике остались. Под замком. После прошлого воровства майор приказал». Из кабины донесся стон. Катя металась в жару. Надя обтирала ее лоб мокрой тряпкой. «Папа, папа, холодно», — бредила девочка. «Сколько ей?» — спросил Павел. 6. «Та же, что...» Он осекся. Антон понял. У кого-то из близких Павла. Потому и помог. Василий Петрович громко сказал из кузова, чтобы его услышали. «На Шамаре летом хорошо. Песок, теплое море, небольшие волны, куча народа. Любимое место у владивостокцев. А вот зимой я тут не бывал. Слышал, что кто-то отмечает Новый год здесь, но самому мне доводилось. Может, кто остался жив? Уверенно сказал Павел. Может, даже на кухнях и складах что-то есть. Конечно, если мародёры уже все не прошерстили. Не договорил. В зеркале заднего вида вспыхнули огни. 4 утра. Погоня. Твою мать! Павел вдавил газ. Позади, в километре, мчался КамАЗ. Военный с прожектором на крыше. Луч шарил по дороге, нащупывая беглецов. «Как они так быстро?» Антон вцепился в поручень. «Наверное, сменщик Дневального поднял тревогу. Или кто-то видел в коридоре». ГАЗ-66 набирал скорость медленно. КамАЗ догонял. 500 метров. 400. «Держитесь!» — крикнул Павел. Резкий поворот. Машину занесло. Правые колеса на секунду оторвались от земли. Марк вскрикнул. Надя прижала его к себе. КамАЗ не успел затормозить. Проскочил поворот. Но развернулся быстро. Водитель знал свое дело. Впереди мост. Узкий, с металлическими ограждениями. Под ним обломки машин, занесенные снегом. «Давай, давай!» Шептал Павел, выжимая из старого газа все возможное. КамАЗ нагнал их на мосту. Ударил бампером сзади. ГАЗ-66 дернуло, но Павел удержал. Второй удар сильнее. Скрежет металла. Заднее стекло Кунга лопнуло. Холод ворвался внутрь. И тут КамАЗ пошел на обгон. Тяжелая махина начала подрезать их к ограждению. Еще метры, и газ летит с моста. «Нет!» Павел резко крутанул руль влево. Машины столкнулись бортами. Искры, визг металла. КамАЗ попытался оттеснить снова, но... Под снегом скрывался кусок арматуры от разбитого ограждения. Переднее колесо КамАЗа наехало на него на полной скорости. Взрыв. Колесо лопнуло, машину подбросило. Водитель потерял управление. КамАЗа развернуло, швырнуло в ограждение. Металл не выдержал. Грузовик пробил барьер, на секунду завис в воздухе и рухнул с моста. Грохот. Скрежет. Тишина. 4:30. Выбор. Павел остановил газ. Руки дрожали на руле. «Нужно проверить», — сказал Антон. «Зачем? Они хотели нас убить». «Мы не знаем. Может, только вернуть?» Разбитое стекло закрыли тряпками. Спустились к КамАЗу. Кабина смята, как консервная банка. Водитель. Антон узнал Мельникова, того самого грубияна из бункера. Явно мертв. Шея под неестественным углом, глаза остекленили. Но на пассажирском сидении... «Живой!» Павел проверил пульс. Без сознания, но живой. Молодой солдат, лет 18. Кровь на лбу, но дышит. «Это Серега Птицын», — сказал Павел тихо. «Хороший парень, из детдома. В армию пошел, чтобы было где жить». Все молчали. «Лишний человек, лишний род». Лишние проблемы. «Оставим, замерзнет», — сказала Надя. «Заберем. Будет ли он другом? Или врагом?» — добавил Антон. «Очнется, попытается нас вернуть». Алиса смотрела на кровь на лбу парня. Потом тихо сказала. «У него кровь на лбу». Павел склонился над Серегой. «Я его знаю, он... Он неплохой, просто выполнял приказ, как я, до сегодняшней ночи». Решение висело в морозном воздухе. 8 жизней против 1. Логика против совести. «Забираем», — наконец сказал Антон. «Места хватит, а там посмотрим». Перенесли Серегу в кузов. Легкие. Детдомовские дети не перекормлены. Уложили рядом с Василием Петровичем. «Дурак ты», — пробормотал старый моряк. «Но правильный дурак». 5:00. Поломка. И еще 20 километров. Дорога петляла между сопок, ныряла в распадки. Слева и справа — темный лес, занесенные снегом дома. И вдруг мотор засвистел. Тонко, пронзительно. Потом добавился скрежет. «Черт!» Павел ударил по рулю. Остановился у жуткого места. Старый сельский погост. Покосившиеся кресты торчали из снега, как пальцы мертвецов. Рядом — руины часовни. Крыша провалилась, стены в трещинах. «Отнесите Катю в кузов, ненадолго», — сказал Павел. «Кабину откидывать надо». Пока Надя устраивала девочку среди вещей, Павел дернул рычаг. Кабина начала подниматься на гидравлике. Скрипела от мороза, но работала. Антон подхватил какую-то арматуру. Подпер ей кабину. «Василий Петрович, принесите ящик с инструментами из кузова!» — крикнул Павел. Старик кивнул, пошел к машине. Павел и Антон склонились над открытым двигателем. Морозный пар ударил в лицо. «Ремень генератора порвался». «Это плохо?» — спросил Антон. «Без генератора аккумулятор на морозе быстро сядет». Руки мерзли даже в перчатках. Металл обжигал холодом. Старый ремень висел обрывками. «Запасного нет?» — спросил Антон. «В обычное время был бы сейчас». Павел выругался. «Хотя, погоди». Он полез в кузов. Вернулся с мотком толстой веревки. «Армейский буксировочный трос. Для Арктики делали. Морозостойкий». Начали импровизировать. Веревку пытались натянуть на шкивы. Пальцы не слушались, узлы не вязались. Веревка выскальзывала, узел трижды распадался. «Папа!» — голос Марка из кабины. «Папа, там глаза!» Василий Петрович как раз вытаскивал тяжелые металлические ящики из кузова. Старый армейский, побитый зеленый металл, а ручка примотана проволокой. На боку — выцветшая надпись. 5:20. Волки. Антон поднял голову. В темноте между крестами желтые точки. Парные. Много. «Волки!» — выдохнул Павел. Они выходили из-за надгробий, медленно, без спешки. Тощие до невозможности. Ребра проступали сквозь свалявшуюся шерсть. Один волк тащил заднюю лапу. У второго не было глаза. Черная дыра на месте. Но страшнее всех был вожак. Огромный, даже в истощении. На шее остатки веревки, ездовая собака или помесь, одичавшая, голодная, потерявшая все человеческое. «Это не волки», — прошептал Василий Петрович. «Это голод на четырех лапах». Бадди зашипел, выгнул спину. Инстинкт древнее разума. Кот чувствовал смерть. Стая окружила машину полукольцом. Не нападали, изучали, считали, взвешивали. «Кабину», — тихо сказал Павел. «Медленно. Но было поздно». 6:30. Атака. Первый волк прыгнул без предупреждения. Не на взрослых, на Лену, самую маленькую. Челюсти щелкнули в сантиметре от горла. Василий Петрович двигался быстрее, чем можно было ожидать от старика. Замахнулся ящиком с инструментами. Ударил волка по морде. Металл встретился с черепом с глухим звуком. Ящик раскрылся. Инструменты рассыпались по снегу. Волк взвыл, отскочил. Но второй уже вцепился старику в ногу. Сначала рывок, потом острая боль, когда клыки пробили штаны. Василий Петрович почувствовал, как зубы смыкаются на икре, как теплая кровь начинает пропитывать носок. Вскрикнул коротко, по-стариковски. Больше от неожиданности, чем от боли. Схватил первое, что попалось под руку. Большую отвертку широкой ручкой. Ударил волка рукояткой по морде, заставив разжать челюсти. «В машину! Все в машину!» — орал Антон, размахивая монтировкой. Павел выхватил ракетницу. Единственное оружие, что успел взять. Выстрел. Красная звезда взлетела вверх, на секунду ослепив волков. Алиса схватила кусок арматуры из кузова. Встала между Марком и волками. В 13 лет детство кончилось окончательно. Она била наотмашь, не целясь. Главное — не подпустить. И тут вожак пошел в атаку. 5:40. Цена спасения. Огромная туша сбила Василия Петровича с ног. Челюсти сомкнулись на предплечье. Старик успел подставить руку, защищая горло. Хруст. Кровь брызнула на снег. Но старик не сдавался. В правой руке все еще была отвертка. Он не выпустил ее, даже падая. Собрал последние силы. Воткнул острие в шею зверя. Глубоко, с хрустом пробивая хрящи. Провернул. Вожак дернулся. Челюсти разжались. Попытались отползти, но ноги не держали. Упал на бок, дергаясь в агонии. Стая отступила. Не убежала. Отошла на полсотни метров. Сели полукругом и завыли. Страшный, первобытный вой. Плач по вожаку. Обещание мести. Голос самой зимы. «Дедушка!» Марк бросился к Василию Петровичу. Старик лежал в снегу. Рваные раны на ноге и руке кровоточили, но холод быстро сворачивал кровь. Природный коагулянт. «Живой. Еще. Прохрипел он. «Надо ехать. Волки вернутся». Павел и Антон лихорадочно доделывали ремонт. Веревка обмотана вокруг шкивов. Натяжитель ослаблен до предела. Руки не слушались. Нужен был морской узел, но пальцы коченели. «Давай вместе», — сказал Павел. Впервые они работали как команда, без приказов, без недоверия. Антон держал, Павел вязал, потом наоборот. «Не смог бы один», — выдохнул Павел. «Потому и не дал бы», — ответил Антон. Первый раз за все время, честно, без подтекста. Узел затянулся. Веревка провисла на сантиметр, больше нельзя, разлетится. «Километров 20 протянет», — сказал Павел. «Если повезет». Погрузили Василия Петровича в кузов. Антон разорвал какие-то тряпки на бинты. Лена прижимала Бади. Кот дрожал, но не от холода, а от пережитого ужаса. Сергей лежал без сознания. Раз, два, три. Ничего. Еще раз. Мотор взревел. Временный ремень держался. ГАЗ-66 тронулся, оставляя позади кладбище. В зеркале заднего вида Антон видел. Волки все сидели полукругом. Неподвижные, как изваяния. Провожали. Нет, запоминали. 6 утра. База. Шамара встретила тишиной. Десятки баз отдыха вдоль берега. Лесная сказка, солнечное Приморье. Ворота открыты, следов нет. Выбрали первую, лесная сказка. Деревянные домики, административный корпус, столовая. И главное, большая баня с кирпичной печью. В домике администратора их встретила смерть. Семья из 4 человек застыла за новогодним столом. Отец, мать, 2 детей. Лица Вини, но выражения сохранились. Они улыбались, подняв бокалы для тоста. Елка в углу, гирлянда разряжена. На игрушках иней. «Господи!» — выдохнул Антон. Как будто холод ударил мгновенно, без предупреждения. Павел осмотрелся, заметил выбитое окно в дальней комнате, занесенное снегом. Окно лопнуло от первого удара мороза. В новогоднюю ночь здесь, у залива, могло упасть до минус 70 за минуты. Океанский ветер, открытое пространство. Они даже встать не успели. Он помолчал, потом добавил тише. Ребята из первых патрулей рассказывали. Видели такое в Славянке, Зарубино, на Рейнике, где дома стояли на продуве, без защиты. Но не везде так было. Кто в защищенных местах оказался, у кого печи горели, те первую ночь пережили, а эти... Он покачал головой. Деревянный дом, большие окна, открытое место. Идеальная ловушка. «Не смотрите». Надя закрыла глаза детям. Но Алиса уже видела. И Марк тоже, между маминых пальцев. Быстрый осмотр базы. 5 домиков. Столовая, склад. На складе лопнувшие от мороза бутылки, но сухие продукты целы. Консервы, крупы, даже новогодние сладости. «Греться будем в бане», — решил Павел. «Печь массивная, тепло держит». 7:30. 1. Тепло. Баня оказалась спасением. Огромная кирпичная печь, полки, даже дрова заготовлены. Аккуратная поленница у стены. Антон и Павел разожгли огонь. Сначала маленький, щепка, бумага. Потом больше. Пламя лизнуло сухие поленья, взревело. Не пытались прогреть всю баню, только пространство у печи. Принесли матрасы из домиков, устроили лежанки на полках. У самой печи температура поднялась до +10. В углах все еще минус, но это не важно. Обработали раны Василия Петровича. Глубокие, рваные, но жизненно важные органы не задеты. Холод спас, Кровотечение минимальное, раны чистые. «Заживет», — сказал старик, морщась. «Не первый раз». Серега пришел в себя ближе к вечеру. Сначала только стонал, потом начал метаться. Полуночи сознание прояснилось достаточно, чтобы понять, где он. «Где? Где я? Где Мельников?» «Мельников мертв», — сказал Павел. КамАЗ разбился. «А я? Вы меня? Зачем?» Молчание. Потом Надя сказала просто. «Потому что ты живой, а живых не бросают». Серега отвернулся к стене. Плечи задрожали, плакал беззвучно. Алиса смотрела на него из своего угла. Записала позже в блокноте. «Когда очнулся, смотрел на нас по-доброму. Может, он хороший?» 10 часов вечера. Ночь. Первая ночь в относительном тепле. Дежурили по очереди. Кто-то должен подбрасывать дрова каждый час. Иначе печь остынет и холод вернется. Марк проснулся от воя. Далекого, но различимого. Волки. Секунду не мог понять, сон или явь. В темноте, освещенная только отблесками огня, граница стиралась. Он, наверное, все слышал раньше. КамАЗ, волков, крики. Но молчал. Как будто спал. Или притворялся, чтобы не пугать маму. Прижался к матери, прошептал. «Мама, они поют снаружи. Волки. Про холод поют. Спи, малыш, мы в тепле. Мы в безопасности». Но Марк знал. Мама ошибается. Безопасности больше нет. Есть только передышки между опасностями. Катя дышала тяжело, но ровно. Надя осторожно коснулась ее лба, горячей, но уже не обжигающей. Под тонкой кожей на висках просвечивали синие венки, веки подрагивали. Девочка повисла между жизнью и смертью, как монетка на ребре. Вдруг девочка дернулась. Глаза под веками забегали, губы зашевелились. «Не пускайте их», – прошептала она отчетливо. «Они уже в доме, в стенах». И тишина после ее слов звенела так, будто слова все еще жили в воздухе. Висели между балками бани, впитывались в дерево. Надя вздрогнула, прижала ладонь ко лбу девочки. Горячее, но не горячее, чем час назад. Просто бред. Просто температура. Но Марк смотрел на Катю странным взглядом. Будто узнавал что-то. Будто слышал те же голоса. Алиса писала в блокноте при свете луны. 30 января. База отдыха на Шамаре. Здесь все мертвые, но есть дрова, еда и баня. Дедушка Василий сильно ранен, а волки. Катя умирает. Может, умирает, не знаю. Не хочу знать. Сергей, солдат из КамАЗа, в шоке. Добрый он, не знаю. Пока горит печь, пока есть дрова. Но дров немного, дров мало, дров может не хватить. Она подняла глаза на окно. За стеклом виднелись огоньки, звезды на чистом небе. Но когда она отвернулась, один огонек остался. 2, 3, 4. Желтые, неподвижные. Алиса пригляделась. Кто-то дышал на стекло. Долго, терпеливо. Стекло тихо заскрипело. Снег на улице двигался. Волки не ушли. Они просто ждали, когда печь остынет.